Параграф 3. Плоское зеркало. Плоским зеркалом называют плоскую поверхность, зеркально отражающую свет. Пользуясь законом отражения света, можно построить изображение светящейся точки в плоском зеркале. Изображение предмета в плоском зеркале всегда мнимое и симметрично относительно плоскости зеркала самому предмету. Мнимое – это значит, что изображение получается не от самих лучей, а от их продолжений. Продолжение лучей – это мнимые лучи. Симметрично – это значит, что все точки изображения располагаются на одном перпендикуляре поверхности плоского зеркала и на одинаковом расстоянии с соответствующими точками самого предмета. Плоские зеркала широко используются в перископах, в быту.